Глава 7. «Да, прошу, помогите мне», — еще раз поклонился он. Пусть я еще не понимал, что именно происходит, но Светлана верно интерпретировала мою остановку, и вокруг меня уже стали появляться мои воины. Кто знает, к чему приведет этот разговор. «Чем же я могу помочь тебе?» — спокойно спросил я у него. «Меня зовут Сергей», — представился парень. «В этом году поступил в университет. Впрочем, это не столь важно», — помотал он головой. «Простите, я так долго ждал встречи с вами, столько готовился, что даже растерялся немного». «Не переживай так», — ободряюще улыбнулся я, пусть и сам ничего не понимал. «Можешь говорить свободно». «Мои друзья», — указал он рукой на котов, при этом явно указывая еще и на духов, «говорили, что в городе есть еще один, говорящий с духами». «Говорящие с духами?» — заинтересованно посмотрел я на него. «Они именно так тебя назвали?» «Нет», — слегка смутился Сергей. «Это я себя так назвал из-за того, что умею их понимать и говорить с ними. Вы же тоже видите всех этих котов?» «Ты же не про тех, что видят все?» «Да, про духов», — кивнул парень. «Так, это надо обговорить более обстоятельно», — покачал я головой. «Может, зайдем в какое-нибудь кафе, чтобы не стоять на улице?» «Здесь рядом есть подходящее», — обрадовался он. «Только я котам еду отдам». Сергей развернулся к животным и стал вываливать в миске купленную в магазине еду, не обращая внимания на то, что вообще-то разговаривал с аристократом и что вокруг нас собрались воины моего рода. Более того, я увидел, как парень без особых проблем подкармливает своей духовной энергией духов. Так вот, почему они велись вокруг него. Теперь многое становится понятно, как и понятно, почему их так много. Сергей совсем не скупился, кормил как дворовых котов, так и многочисленных духов, собравшихся вокруг него. При этом я видел, что духи котов стараются окружить его собой, чтобы мы не могли ему помешать. Они защищали свою добровольную кормушку, но так было лишь на первый взгляд. Тут надо больше времени, чтобы верно оценить ситуацию и вообще понять, как он научился взаимодействовать с духами. Еще свою роль во всем этом играло то, что он сказал, что ждал меня. А значит, эти духи уже давно наблюдали за мной. Не то чтобы я не замечал внимания к себе, все же многих из них привлекает моя духовная энергия, но чтобы все это развелось во что-то подобное, такого я точно не ожидал. Накормив своих питомцев, Сергей без страха отправился за мной и, похоже, совсем не удивился, что к этому моменту кафе было полностью пусто от посетителей и персонала. Нам, конечно, на стол поставили легкие закуски, чтобы разговор шел бодрее, но мне не хотелось, чтобы поднимаемые темы слышал кто-то другой. «Теперь можно и поговорить», — подтолкнул я его к началу разговора. «Хорошо». Своим рассказом парень еще раз подтвердил, что он меня ждал. В отличие от первых секунд после нашей встречи, его текущий рассказ явно был уже много раз продуман, и он почти не запинался во время объяснения своей истории. При этом и во лжи я его уличить не мог, так как Сергей пытался быть со мной максимально искренним. В целом же, то, что он мне поведал, сводилось к довольно простой для шамана истории. С самого детства парнишка любил животных, и у него дома даже было целых 3 кота, о которых он заботился. Но, как это часто бывает с животными, они со временем умирают, а коты достались парню уже старенькие. Так что родители его заранее готовили к тому, что рано или поздно ему придется попрощаться со своими друзьями, которые его очень любили. А дальше произошло то, что парнишка оказался шаманом, и даже в таком малом возрасте сумел во время смерти котов направить в них духовную энергию. Мальчик просто не хотел терять своих друзей, и те остались рядом с ним. Представляю, как сложно пришлось его родителям, с учетом того, что это произошло в раннем детстве, и сомнительно, что ребенок так уж сильно скрывал, что его коты остались с ним. Правда, судя по словам самого Сергея, они отреагировали на это спокойно. «Наверное, посчитали, что я, чтобы не поддаваться горю, придумал их как воображаемых друзей. Тепло улыбнулся он. А дальше я быстро осознал, что моих друзей никто не видит. Потом уже была обычная история юного шамана, который только стал осознавать, что рядом с ним находятся духи. Причем духи, которые питаются его духовной энергией. Более того, Сергей довольно быстро осознал, что есть места, где духовной энергии больше, чем в других, и в целом самостоятельно научился с ней работать и отдавать духам. А те были только и рады этому, потому что благодаря щедрому парню становились сильнее. И, разумеется, все это переросло, что они смогли взаимодействовать с реальным миром. Тут уже было чисто перечисление всех тех казусов, что с ним случались за время его жизни. Но самое главное, что я вычленил, его коты спасали парня от неприятностей. Благодаря им он однажды не попал под несшийся грузовик, в котором заснул водитель. В других случаях они просто уводили его в сторону от опасного маршрута или же и вовсе нападали на хулиганов, которые проявляли агрессию против их друга. Если бы Сергей был более решительным и озлобленным ребенком, то, судя по той опеке, которой его окружали духи, это могло перерасти в серию кровавых происшествий. Но парень просил своих котов не выходить за определенные рамки, и те, что удивительно, его слушались. Ну а потом котов вокруг парня становилось только больше. Он как с детства стал кошатником, так им и оставался. Только вот не заводил живых котов себе взамен тех, что умерли, но подкармливал дворовых. В некотором роде другие духи тоже стали для него такими же дворовыми котами, которых просто надо было покормить. И если его изначальные духи не обладали большими силами, так как по сути были совсем молодыми, то вот эти являлись более старыми духами и обладали большими возможностями. Тут боевая сила Сергея значительно возросла, но он продолжал жить своей мирной жизнью, стараясь не использовать духов в каких-то личных целях. Только троица его котов всегда оставалась рядом с ним, а вот остальные просто крутились рядом. Что удивительно, они тоже помогали ему, а с учетом, что многие из этих духов были достаточно старыми, чтобы уметь разговаривать, то они со временем стали делиться своими историями и рассказывать, на что они способны. С таким подходом было бы странно, если бы Сергей не стал экспериментировать с их возможностями. Правда, парень проявил недюжинную осторожность и просил духов показать свои силы на различных заброшках, где его не могли увидеть и где эти проверки никому не могли помешать. Вот только главной проблемой парня, из-за которой он и искал кого-то похожего на себя, стало то, что он просто не умел закрываться от духов. И по этой причине он постоянно делился с ними своей духовной энергией, а духи выпивали его чуть ли не досуха. «Они, конечно, стараются держаться подальше от меня и подходить небольшими группами», — слегка виновато улыбнулся он. «Но оставлять их голодными я тоже не могу». «Ты же понимаешь, что таким образом можно настолько истощить себя, что ты начнешь сначала болеть, а потом и вовсе можешь начать терять жизненные силы», — внимательно посмотрел я на него. «Да, я уже заметил, что болеть стал гораздо чаще, чем раньше. Но что с этим делать, я не знаю», — развел он руками. «Получается, твои духи-коты сказали, что есть еще кто-то похожий на тебя, который может помочь справиться с этой проблемой?» «Все так», — кивнул Сергей. «Сами понимаете, коты гуляют сами по себе и видят довольно многое, даже когда мы их не видим. Вот один из моих друзей сказал, что в городе есть еще один человек, который обладает схожей со мной силой, но он опасается к вам подходить». «По какой причине?» — заинтересованно посмотрел я на него. «Вроде он говорил, что вас окружают опасные духи», — пожал плечами парень. «Я, если честно, не сильно интересовался, что он под этим имел в виду». «А он интересный», — появилась рядом со мной Асайда. Лисица уселась на место рядом со мной так, будто все это время была здесь. Есть у нее некоторая склонность к театральности, а уж когда на нее смотрят, то удержаться она тем более не может. Правда, я не слишком активно восторгался проявлением ее талантов, так что со мной кицунэ было скучновато. «Так вот какие другие духи!» — восторженно посмотрел на нее Сергей. «А мне все только коты попадались». «Они, видимо, отгоняли от тебя других, чтобы не терять кормушку», — вздохнул я. «Кормушку?» — непонимающе посмотрел он на меня. Пришлось вкратце объяснять парню, что это значит и куда все это могло его завести, если бы мы не встретились. Но он был слишком добрым к своим друзьям, чтобы испугаться подобной участи. «Так вы поможете мне?» — спросил он, когда мы закончили разговаривать на эту тему. «Для этого тебе придется стать моим учеником», — ответил я на это. «Как ты сам понимаешь, я аристократ, а значит, чтобы я мог заняться полноценно твоим обучением, то ты должен стать моим слугой». Разумеется, это было не столь обязательно. Тех же Шапошниковых я не сразу привел к этому решению. Но уж больно Сергей был интересным человеком. Чтобы самому и без чьей-либо помощи научиться взаимодействовать с духами и достичь подобного? Я даже не припомню подобных случаев из своего прошлого мира. Правда, там такого способного шамана забрали бы в ученики еще в детстве. Очень уж у него интересные особенности силы. «Я не против», — легкомысленно и при этом улыбаясь, ответил Сергей. «Родители, думаю, не будут против, если я стану слугой какого-нибудь рода». «То есть ты даже не знаешь, из какого я рода?» — удивленно посмотрел я на него. «Нет. А это разве важно?» — непонимающе посмотрел он на меня. «Он забавный», — рассмеялся Мэдзи, возникнув слева от меня за соседним столом. «Такая непосредственность и искренность! Мне он нравится, мастер!» «Так духи еще и такие бывают!» — восхищенно посмотрел на него Сергей, отчего Мэдзи еще сильнее задрал нос. Правда, больше всего взгляд парня задержался на оружии полуворона и его необычной внешности. «А на меня отреагировал проще», — недовольно фыркнула Асайда, проявив три своих хвоста. До этого она выглядела как самая обычная девушка в восточном наряде. Ну а сейчас ее хвосты заняли большую часть диванчика. Хорошо, хоть они были нематериальны. «Настоящие хвосты!» — пораженно уставился на это парень. «А можно их погладить?» Он так умоляюще посмотрел на Асайду, что кицунэ даже смутилась. «Это будет даже забавно!» — рассмеялся Мэдзи, наблюдая за этой картиной. «Да уж, к такому ученику жизнь меня не готовила».